Вот, пожалуй, и все, что мне надо было рассказать. Темплтона поместили в палату городской больницы Болдера. 6-дюймовый осколок пробил ему правое легкое еще до того, как мать успела к нему. Но Урсула защитила его от самого худшего, и 2 недели назад его выписали, передав под опеку социальной службы. Урсулу, как я слышала, поразили 897 иголок. Она превратилась в кроваво-красный ковер, сплошь утыканный остриями. Надеясь, умерла она, зная, что ее мальчику суждено жить, что она спасла его. То, что она учинила нам, всему миру, небу, непростительно. Только не хотела бы я, чтобы любая мать умерла с чувством, что не смогла уберечь свое дитя. Справедливость и жестокость — не одно и то же, и в понимании этого кроется различие между тем, чтобы быть правым в своем сознании и быть такой, как Урсула Блейк. Все это происходило полных 5 недель тому назад, и, как вам известно, сверкающая пыль покрыла всю тропосферу. Последний дождь, выпавший водой, случился на побережье Чили в середине сентября. Единственным иным видом осадков был радиоактивный пепел. Наши вооруженные силы ударили атомом по Грузии, испепеля фирму, которая воплотила в материале мечту Чарли Блейка о кристаллическом дожде, и стерла с лица земли всех ученых, которые могли бы развернуть процесс вспять. ИГИЛ попалась на выдумки прессы, будто кристаллические дожди — дело еврейских ученых, и террористы обстреляли ракетами Израиль. В ответ Израиль полудюжиной боеголовок смел с лица земли Сирию, а заодно сравнял с землей Тегеран. Россия воспользовалась международным хаосом, чтобы разметать Украину. В Джакарте выпал дождь из иголок размером с палаш и за 1 час побил почти 5 миллионов человек, что, по сути, ничуть не лучше ядерного удара. Последним действием президента стало предложение покупать в его интернет-магазине жестяные зонтики, изготовленные в Китае, по $9.99 за штуку. Признайте, что этот парень знает, где и как хорошо заработать. Не все так кошмарно, хотя несколько дней казалось, что кошмар на пороге. Единственный из коллег Чарли Блейка, ученый по имени Али Рубаят, находился в Лондоне, когда Грузию поджаривали на 5 миллионах градусов по Фаренгейту. Хотя образование кристаллов не входило в сферу его исследований, в его компьютере хранились важнейшие файлы, и ученые из Кембриджа сварганили нейтрализующий реактив, прекращающий рост кристаллов и способный, по-видимому, превратить дождь опять в нормальный. В половине случаев это получалось в лаборатории, однако ни у кого не было уверенности, что реагент добьется того же в природных условиях. Помню, как Йоланда посылала мне фотографии облаков и рассказывала, что ей виделось, когда она смотрела на них. Вот это было райским островом для нас двоих, где мы жили бы до скончания дней в юбках хулу, кормя друг друга ананасами. Вот то было большим дымчатым ружьем, которое пригодилось бы нам для стрельбы по Луне. Еще одно было камерой самого Бога, фотографирующего нас, когда мы целовались. Сейчас же, глядя на облака, все, что я вижу, — это оружие массового уничтожения. Вот так мы и дошли до реального времени. Все мы следим в интернете, в том, что осталось от интернета, играя роль очевидцев того, как дроны взлетают из Хитроу для распыления нейтрализующего реагента. Если они смогут взлететь. Сегодня вечером есть 60-процентная вероятность, что в той части Соединенного Королевства произойдет выпадение иголок. Я сама буду следить на диване с Марком Деспотом, который устроил себе берлогу в старой квартире Андропова и часто ковыляет вверх по лестнице узнать, как у меня дела. Вокруг нас усядутся полдюжины урчащих кошачьих. Мы с Марком занимаемся тем, что спасаем в нашей округе кошек. Или на самом деле я их спасаю, а он с ними возится и дает им глупые клички, вроде «Квартплата» и «Наш Автро». Движение его не так быстро и ловко, как бывало, хотя Марк уверяет, что довольно скоро он всем покажет, на что способен в смысле хвоста накрутить. Менее чем на четверти земной суши имеется доступ ко всемирной паутине. Но все, у кого он имеется, настроятся на величайший публичный научный эксперимент со времен высадки на Луне. Уверена, что мои соседи из секты Кометы будут следить за ним, причем и старшой Бент, и его падчерицы, и Андропов, с надеждой, что реагент не сработает. У них конец света уже намечен всего через 2 недели. Ошибиться в очередной раз? О таком им думать тошно. Что до меня, то я держу пальцы скрещенными, а сердце мое полнится NADEJDOE надеждой. Метеорологи предсказывают, что в конце недели большой грозовой фронт перевалит через скалистые горы. Если формула Али Рубаята сработает, польет как из ведра. Если же нет, то как из ведра посыплются булавки и иголки. Если действительно пойдет дождь, я прямо под него выбегу на улицу и стану танцевать. Буду топать по лужам, как маленькая девчонка, до скончания своих дней. Говорят, что по жизни каждого должен пройтись дождь. Боже, да будет так.